Друзья дорогие, мы уже слышали перед перерывом тоже, в начале нашего общения молодежного. Хотел бы еще раз для напоминания прочитать это место, друзья, и некоторые мысли тоже сказать, поделиться с вами. Судей 6 глава с 12 стиха прочитаю. «Явился ему ангел Господень и сказал ему Господь, Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки моавитян. Я посылаю тебя». Дорогие друзья, ну вот с Гедеоном произошло такое. Друзья, думаю, что оно может происходить и с нами, когда мы вот в нашей жизни встречаем трудности. Или же когда вот в трудностях Господь с нами разговаривает, когда Он обращается к нам, когда какое-то поручение дает, чтобы нам вот тоже его исполнить в жизни нашей. Друзья, и здесь мы прочитали, что Гедеон, он как бы... Ну, как так отказывается, да, и понимает, что он, что Господа нету среди них. Где чудеса все эти, где то, что Господь творил до этого, где все это, куда все делось. И что сейчас он в таком состоянии находится, и как-то особой надежды нету. Друзья, ну, вот две такие мысли хотел бы вместе с вами поделиться этими мыслями. Первая мысль, что... Прочитаю из книги притчи, написано 3 глава, 5 стих, такие слова здесь написаны. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Друзья, как вот из этого стиха, что мешает надеяться на Бога, как вот вы заметили? Как вы отметили, вот что мешает надеяться на Бога? Наш разум бывает, вот из этого стиха мы видим, и не полагайся на разум твой. Друзья, разум, он, нельзя сказать, что часто, скажем, в основном и всегда он может мешать надеяться на Бога. Когда разум сам вот без веры так размышляет, когда хочет нам, как... людям подсказать, выйти из какого-то трудного состояния. Друзья, вот как было у Гедеона? Господь ему говорит, явился ему, а он говорил, что где все чудеса? Что я-то тоже не способен к этому заданию, которое ты мне поручаешь. Друзья, вот его разум, он, можем сказать, вот так Господь ему говорит, а разум ему другое говорит. Другое говорит, подсказывает другое. И, конечно, друзья, в таком случае, если прислушаться разума, просто чисто разума, без веры в Бога, да, то он подведет, то он просто еще больше в тупик будет загонять, да, человека. Друзья, ну я хотел бы, чтобы как-то к нам сегодня отнести, что бывает и в нашей жизни, когда, ну, трудность, у каждого бывают разные трудности. Встречаем трудности, и иногда бывает сил, вот как-то чувствуешь, что мало бывает сил противостоять этому. Этим трудностям, каким-то искушениям, каким-то переживаниям, друзья. Но, друзья, конечно, наш разум, он не отключается. Он, наоборот, еще больше подключается. Мы начинаем о чем-то думать. Выход какой-то ищем. И если руководствоваться только вот нашими размышлениями, разумом нашим, то он будет подводить нас. Будем просто в разочаровании, да? Друзья, но здесь такой совет. Мы прочитали в книге притчи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Дорогие друзья, мы будем встречать и трудности. И, конечно, если вот помнить вот этот стих, вот этот совет, этим руководствоваться, то у нас будет получаться наш разум направлять, чтобы он как-то к Богу взывал. Направлять к надежде на Бога, чтобы Господь мог разрешать трудности в нашей жизни, в наши какие-то переживания. Такой пример в Деянии апостолов, хочу напомнить. Написано, когда Петр и Иоанн шли в храм, там хромой сидел человек. И вот написано, прочитаю, как он, вот, 3 глава Деяния апостолов, 4 стиха. «Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Друзья, вот этот человек хромой, на что надеялся? Ну, надежда у него была, что они что-то дадут ему. Какую-то помощь, да? Подаяние какое-то дадут, чтобы он имел это. Друзья, ну вот он совсем не надеялся на это лучшее, что получил. Друзья дорогие, и, конечно, вот здесь мы читаем, они когда его взяли за руку, действие мы видим, что взяли за руку его и подняли его, и вдруг укрепились его ступни и колени. Друзья, можно сказать, похоже бывает в нашей жизни тоже. Встречаемся с трудностями, и, конечно, сил бывает мало, как вот мы уже слышали, но когда действие с нашей стороны есть, об этом мы тоже уже слышали. Когда мы стремимся не опускать руки, а продвигаться вперед, то, конечно, тогда и крепости будет, и силы вот как у этого хромого человека, который исцелился, который потом прославлял Бога за то, что имел вот это исцеление, помощь такую. Друзья, вот это первая мысль моя, но я вторую мысль хотел отметить из этого события с Гедеоном. То, что Бог дает силу, я думаю, и эта сила и у Гедеона была. Без силы Божьей он бы ничего не смог бы сделать. И вот Бог дает силу, только ее нужно использовать в жизни своей, применять ее. Вот в основании тоже хотел бы, или как в пример взять, такое место из Ветхого Завета. 4 книга Царств, 6 глава, я прочитаю это событие. Это когда, ну я напомню немножко, раньше напомню, о чем это событие говорит. Значит, сириане, когда решили идти войной на Израиль, и вот они совещаются, сделаем так, там засаду сделаем, а израильтяне узнают об этом. Они это в тайне совещаются, чтобы как-то одержать победу. А израильтяне узнают. Помните, друзья, как они узнавали, израильтяне, их тайны? Кто помнит? Через Елисея, да. Был такой пророк Елисей. И вот они что совещаются, что тайно говорят, а Бог открывает Елисею, Елисей царю. И они, конечно, там и встречают этих врагов, и у них ничего не получается. И вот узнали, что это Елисей в этом виноват. Он тайны все узнает, Бог, вернее, открывает ему. И вот решили они, чтобы уже войной не на Израиле идти, а на вот этого одного пророка Божия. Пришли они, окружили город, а слуга был у этого человека Божия, у Елисея. И вот он в таком смущении, я вот прочитаю, написано в 6 главе, с 15 стиха. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге. И он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Друзья, эти кони, вот эти, можно сказать, воинство Божие, оно появилось после молитвы или как? Или оно было и до молитвы Елисея? Оно и было, друзья. Это, можно сказать, помощь, она уже присутствовала. Только не видел этот слуга Елисея. Елисей это все знал и понимал, друзья, что Господь с ним, что такое поддержка от Бога была. А слуга и этого не знал, друзья. Как вот иногда можно похожим быть на вот этого слугу, который в таком смущении, который говорит, не знаем, что делать. Господин мой, что нам делать? Иногда вот так бывает. Встречаем трудность и не знаем, друзья, что делать. А совсем не подозреваем, что вокруг нас такая поддержка, такая помощь от Бога. Силы столько много. И Господь, конечно, Он желает помочь нам, друзья. Только вот пользоваться этой силой. Мы уже слышали, кто имеет эту силу, кому Бог дает ее, с кем Он пребывает. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь и нас благословит. Вот в нашей в молодой жизни, в практических таких, когда сталкиваемся с трудностями, никогда надежду не потерять, никогда не ослабеть в надежде, не положиться на свой разум в трудностях, который только может подвести нас, но направить свое упование, надежду на Бога и, конечно, знать о том, что Бог рядом всегда, всегда может помочь нам и даст нам помощь, как написано, подаст Он защиту свою вскоре. Поэтому укрепимся в надежде на Бога, и Господь поможет нам. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.